9.2. Современные теоретические концепции экономического цикла. Современная теория экономических циклов представлена различными моделями. Выделим основные. Долгое время общепризнанной являлась модель Артура Бернса и Уэсли Клэра Митчелла, которые в рамках широкомасштабного исследования, проводимого в течение нескольких десятилетий, Национальным бюро экономических исследований США попытались выделить общее в механизмах развития деловых циклов США за период середины XIX до середины XX века. Результаты своих исследований они опубликовали в 1946 году в монографии «Анализ бизнес-циклов». По их мнению, цикл деловой активности представляет собой колебания, временные отклонения вокруг возрастающего долговременного тренда, то есть тенденции, определяющей долговременное, относительно ровное постоянное движение временного ряда выпуска и занятости. По мнению авторов, тренд – это результат действия факторов, обуславливающих долгосрочный экономический рост, прирост трудовых ресурсов, уровень сбережений, технологические сдвиги и другие. Факторы, определяющие цикл, не влияют или почти не влияют на формирование долгосрочного тренда. В дальнейшем ученые Эр Уолкс, Эдвард Прескотт, Джон Кэмпбелл, Грегори Мэнкью выдвинули идею, согласно которой колебания выпуска формируются под воздействием постоянных шоков, а не в результате временных отклонений от долговременного тренда. Они считают, что если под воздействием случайного шока выпуск увеличится в данном году, то и тренд будет выше в течение ряда последующих лет, что свидетельствует об устойчивости во времени последствий случайных воздействий на выпуск. Для исследования деловых циклов используют два основных подхода – детерминистический и стохастический, которые по-разному объясняют причины возникновения циклов. Согласно детерминическому подходу, причиной циклов являются предсказуемые факторы, поскольку колебания деловой активности становятся устойчивой закономерностью макроэкономической динамики. Центральным источником макроэкономической динамики являются лаги, которые носят систематический характер, поскольку экономические субъекты реагируют на изменения условий с некоторой задержкой – лагом. В основе стохастических циклов лежит механизм «импульс распространения», который представляет собой процесс преобразования случайных шоков во времени. Шоки, толчки или импульсы порождают циклы различной продолжительности и амплитуды, различают три типа шоков. А. Шоки предложения. Б. Шоки в спросе частного сектора. В. Политические шоки. Шоки предложения. Колебания мировых цен на сырье, природные катаклизмы, важнейшие изобретения и открытия. Шоки в спросе частного сектора. Изменения инвестиционных или потребительских расходов, вызванные изменениями в ожиданиях экономических субъектов, настроение предпринимателей или потребителей. Политические шоки возникают в результате применения мероприятий макроэкономической политики, изменения в предложении денег, фискальной и валютной политики. Согласно стохастическому подходу в теории циклов, циклы являются следствием случайных, но повторяющихся экзогенных шоков, вызывающих колебания деловой активности. Модель экономического цикла Самуэльсона-Хиггса. Модель Самуэльсона-Хиггса – типичная кейнсианская динамическая модель, где все переменные рассматриваются во времени. Простая модель включает в себя только рынок благ, на котором представлены два экономических субъекта – домохозяйство и фирмы. Поведение экономических субъектов формируется по схеме статических ожиданий. В модели допускается, что уровень цен и ставка процента постоянны. В модели механизм колебания совокупного спроса объясняется с помощью принципа акселерации и модели мультипликатора. Объем потребления текущего периода определяется доходом предшествующего периода, то есть формулу, описывающую потребление домохозяйств, введен временной лаг. Прописная Си с нижним индексом строчная Ти равно прописная Си с нижним индексом 0 плюс прописная Си с нижним индексом строчная Уай прописная UI с нижним индексом строчная T минус 1, где прописная C с нижним индексом 0 – автономное потребление домохозяйств, прописная C с нижним индексом строчная UI – предельная склонность к потреблению, прописная UI с нижним индексом строчная T минус 1 – доход предшествующего периода. Согласно принципу акселерации, объем инвестирования зависит от прироста спроса на конечную продукцию. Прописная I с верхним индексом IN равно строчная A в скобках прописная UI с нижним индексом строчная T минус 1 минус прописная UI с нижним индексом строчная T минус 2, где прописная UI – спрос на конечную продукцию. Строчная T минус 1, строчная T минус 2 – периоды времени. Из формулы видно, что новые инвестиции являются результатом изменений выпуска, то есть дохода, которые имели место в период строчная T минус 1, но осуществляются они в период строчная T минус 2 из-за наличия временного лага. Из условия равенства спроса и предложения вытекает. Прописная UI с нижним индексом строчная T равно прописная C с нижним индексом строчная T плюс прописная I с нижним индексом строчная T, где прописная C с нижним индексом строчная T – спрос домохозяйств, прописная I с нижним индексом строчная T – спрос бизнеса, состоящий из спроса на автономные, прописная I с верхним индексом строчная A с нижним индексом строчная T и индуцированные. Прописная I с верхним индексом инвестиции с нижним индексом строчная T. Инвестиции. Поставим значение прописная C с нижним индексом T и прописная I с нижним индексом T в уравнение и получим. Прописная UI с нижним индексом T равно прописная C с нижним индексом 0 плюс прописная C с нижним индексом строчная UI, прописная UI с нижним индексом строчная T минус 1, плюс прописная I с нижним индексом инвестиции, плюс прописная I с нижним индексом строчная A. Преобразуем выражение. Прописная UI с нижним индексом строчная T равно прописная C с нижним индексом строчная UI, прописная UI с нижним индексом строчная T минус 1 плюс строчная A. В скобках прописная UI с нижним индексом строчная T минус 1 минус прописная UI с нижним индексом строчная T минус 2 плюс прописная A с нижним индексом строчная T, где прописная A с нижним индексом строчная T – автономные расходы домохозяйств и фирм. Поведение экономической системы зависит от прописная C с нижним индексом строчная UI и строчная A. По Хиггсу величины данных параметров таковы, что они могут вызывать колебания, а не взрывы, ибо наталкиваются на ограничители. Верхним ограничителем является уровень полной занятости, нижним выступает величина амортизационных отчислений. Концепция Хиггса основывается на двух главных элементах. Существование верхнего барьера или потолка и нижнего барьера или пола, которые не позволяют совокупным процессам расширения и падения дохода продолжаться до бесконечности. Движение дохода в обратном направлении всякий раз, когда тот достигает потолка или пола. Неоклассические теории бизнес-цикла. С начала 70-х годов 20 века в анализе бизнес-цикла преобладают модели неоклассиков. В своих теоретических воззрениях они исходят из положения о совершенстве рыночного механизма и гибкости цены заработной платы. В таких условиях функционирования экономики причиной циклических колебаний в выпуске и занятости являются шоки, которые приводят к изменениям совокупного предложения. В неоклассической теории бизнес-цикла представлены два подхода, объясняющих циклические колебания в экономике. Теория несовершенной информации, теория реального бизнес-цикла. Теория несовершенной информации. Импульсом к изменению совокупного спроса может послужить денежная экспансия, осуществляемое правительством. Результатом такой политики будет рост номинального совокупного спроса, уровня цен и номинальной заработной платы. Производители в сложившейся экономической ситуации, при отсутствии достаточной информации, не могут достоверно определить, выросла относительная цена на их продукцию или вырос общий уровень цен. От правильного ответа на этот вопрос зависит объем производства. В первом случае фирмы заинтересованы в увеличении объема производства, а во втором нет. В условиях несовершенной информации производители могут допустить ошибку, полагая, что цены повысились только на их продукцию. В реальности вырос общий уровень цен. Неопределенность – особенность всех решений, принимаемых предпринимателями в условиях отсутствия достоверной информации. Это обстоятельство дало возможность Роберту Лукасу сравнить рынок каждого отдельного товара с островом, обитатели которого могут знать только о том, что на нем происходит. Участники рынка, как и островитяне, не представляют, что происходит на других рынках-островах. В конце концов, участники рынка, островитяне, узнают, что происходит за его пределами, но с запозданием, лагом. Рабочие могут быть осведомлены о размере текущей заработной платы, но не об общем уровне цен в стране, что делает проблематичным определение реальной заработной платы. Если работники принимают увеличение номинальной заработной платы за рост реальной, то готовы увеличить предложение труда, что стимулирует фирму увеличивать объем производства. Но в реальной жизни относительные цены и реальная заработная плата не изменились. Если поведение экономических субъектов формируется по схеме рациональных ожиданий, то, по мнению Роберта Лукаса, изменения на отдельном рынке они оценивают частично как повышение общего уровня цен, частично как увеличение относительной цены товара. Шок совокупного спроса ведет к увеличению совокупного предложения экономическими субъектами. Согласно функции предложения, прописная UI равно прописная UI с верхним индексом звездочка плюс строчная B в скобках прописная P минус прописная P с верхним индексом строчная I, где прописная UI с верхним индексом звездочка потенциальный объем производства, прописная P с верхним индексом I – ожидаемые цены. Если прописная P больше прописной P с верхним индексом строчная I, то каждый индивидуальный производитель считает, что относительная цена товара возросла. Если все агенты понимают механизм функционирования экономики и их ожидания рациональны, то прогнозы экономических субъектов на будущее складываются как оптимальный вариант переработки всей доступной им информации, включая информацию об экономической политике правительства. Политические шоки как источник импульса для бизнес-цикла. Кейнсианская теория бизнес-цикла, основанная на неопределенности при принятии инвестиционных решений предпринимателей, противоречила реальной экономической динамике развитых стран после Второй мировой войны. Ряд экономистов пришли к выводу, что колебания экономической конъюнктуры могут происходить по причине политических шоков, которые возникают в результате политики, главным образом денежной, проводимой государством. Эта точка зрения нашла теоретическое обоснование и практическое подтверждение в работах Милтона Фридмана, главного теоретика монетаризма и его последователей. В работе Милтона Фридмана и Анны Шварц «История монетаризма в США» 1867-1960. На основе статистических данных был сделан вывод о том, что большинству циклов выпуска США, как правило, соответствовали значительные изменения количества денег в обращении. Монетаристы пришли к выводу, что Великая депрессия 1929-1933 годов была сделана в Вашингтоне и во многом объясняется ошибочной денежной политикой ФРС, допустившей резкое сокращение денежной базы, что усилило негативные явления в экономике на стадии рецессии. По мнению ученых-монетаристов, темпы роста денежной массы, находящейся в обращении, изменяются по циклической схеме и управляют динамикой бизнес-цикла. Так, темпы роста предложения денег достигают своей высшей точки и начинают замедляться еще до начала пика делового цикла и ускоряются до достижения его дна. Таким образом, взаимосвязь денежного фактора и номинального объема ВНП гораздо точнее и устойчивее, чем инвестиции и ВНП. Темпы прироста ВНП имеют тенденцию к снижению. Если темпы прироста денег в обращении падают, причем, как правило, с лагом в один год, при этом чем больше снижение темпов прироста ВНП, тем больше падение денег. Если темпы прироста денег в обращении увеличиваются, наблюдается противоположный процесс. Исходя из вышеизложенного, Милтон Фридман сделал вывод, что с целью смягчения делового цикла ФРС обязана проводить предсказуемую политику, используя предложенное им денежное правило, согласно которому государство должно поддерживать обоснованный постоянный прирост денежной массы в обращении. Уравнение Милтона Фридмана определяет величину прироста денежной массы. Дельта прописная M равно дельта прописная P плюс дельта прописная Y, где дельта прописная M – среднегодовой темп приращения денег, процент за длительный период. Дельта прописная Y – среднегодовой темп прироста ВНП, процент за длительный период. Дельта прописная P – среднегодовой темп ожидаемой инфляции, процент за длительный период. Денежное правило предполагает стабильный и умеренный рост денежной массы в пределах 3-5% в год. Сама денежная политика может измениться в результате смены политических направлений. На мероприятия, нацеленные на улучшение состояния экономики, могут повлиять надвигающиеся выборы в стране. Исходя из вышеизложенного, политический деловой цикл представляет собой результат применения мероприятий макроэкономической политики. Теория реального бизнес-цикла. Эта теория объясняет колебания деловой активности шоками со стороны предложения. Джон Донг, Чарльз Плоссер, Эдвард Прескотт. Фундаментом теории являются следующие положения. Гибкость цен и зарплаты в коротком периоде. На короткий период переносится принцип классической дихотомии. Следовательно, изменение реальных показателей, реальный ВНП, уровень занятости, не зависит от изменения номинальных величин, предложения денег, уровень цен, а объясняется сдвигами, происходящими в экономике. Модель ISLM с гибкими ценами. Исходя из кейнсианской модели ISLM, создатели реального бизнес-цикла пришли к выводу, что поддержание производства на уровне потенциального, соответствующего полной занятости в экономике, возможно при условии равенства эффективного спроса и потенциального ВНП. Это равенство обеспечивают гибкие цены. Кривая LM проходит через точку пересечения IS с долгосрочной кривой IS в скобках прописная I с нижним индексом 0. При этом ставка процента устанавливается на уровне строчная R с верхним индексом звездочка, что обеспечивает равновесие в точке прописная I с нижним индексом 0. Если на денежном рынке произойдут изменения, то цены отреагируют таким образом, что равновесие на рынке благ и денег сохранится, так как реальные параметры не изменятся, обеспечив устойчивость экономической динамики. Поскольку реальный объем совокупного предложения показывает зависимость между выпуском и предложением труда, капитала и действующей технологией производства, то нарушение равновесия может быть вызвано изменениями в этих трех составляющих. Увеличение предложения труда зависит от двух мотивов – оплаты труда, прописная W, и уровня реальной ставки процента, строчная R. По мнению сторонников теории реального бизнес-цикла, даже малые изменения в оплате труда могут вызвать большие колебания в уровне выпуска и занятости. Эти колебания обуславливают высокая эластичность предложения труда по отношению к динамике заработной платы, понимание работниками, что повышение заработной платы во время бизнес-цикла – явление временное. Поскольку с ростом предложения труда увеличивается объем производства, то кривая совокупного предложения приобретает восходящий характер. Если государство увеличивает объем государственных закупок, то кривая AD смещается вправо-вверх. В этом случае объем производства и реальная ставка процента увеличиваются, прописная UI с нижним индексом 1, строчная R с нижним индексом 1. Резкие изменения технологии оказывают влияние по двум направлениям в зависимости от того, являются ли они постоянными или временными. Первые воздействуют преимущественно на спрос, а вторые – на предложение. Кривая AD с нижним индексом строчная R сдвигается на большую величину, чем кривая AS с нижним индексом строчная R. Происходит рост объема производства. Прописная UI с нижним индексом 0 до прописная UI с нижним индексом 1 и ставки процента. Строчная R с нижним индексом 0 до строчная R с нижним индексом 1. Кривая AS с нижним индексом строчная R сдвигается на большую величину, чем кривая AD с нижним индексом строчная R. Происходит рост объема производства. Прописная UI с нижним индексом 0 до прописная UI с нижним индексом 1. Снижение ставки процента. Строчная R с нижним индексом 0 до строчная R с нижним индексом 1. Выводы. Первый. Экономический, деловой цикл, колебания уровня экономической активности, фактического ВВП, когда периоды подъема сменяются периодами спада экономики. Это процесс прохождения рыночной экономики от одной фазы до следующей такой же, например, от кризиса до кризиса. Экономический цикл, с одной стороны, отражает неравномерность в развитии экономики, а с другой является причиной и следствием экономического развития, что позволяет рассматривать цикл как постоянную динамическую характеристику, определяющую развитие экономики. Второй. Процикличные показатели. Совокупный объем производства, загрузка производственных мощностей, денежные агрегаты, скорость обращения денег, краткосрочные процентные ставки, общий уровень цен, прибыли корпораций. Названные показатели возрастают в фазе подъема и сокращаются в фазе спада. Контрциклические показатели – уровень безработицы, число банкротств, размеры производственных запасов готовой продукции. Перечисленные показатели во время подъема сокращаются, а во время спада, наоборот, увеличиваются. Ациклические показатели – например, объем экспорта. Динамика этих показателей не связана с какими-либо фазами экономического цикла. Третий. Выделяют три типа экономических параметров. А. Опережающие или ведущие. Это параметры, которые достигают максимума, минимума перед достижением подъема, спада. Б. Запаздывающие или отстающие, которые достигают максимума, минимума после достижения подъема, спада. В. Совпадающие или соответствующие, которые изменяются одновременно и в соответствии с изменениями экономической активности. Четвертый. В классическом смысле экономический цикл включает в себя четыре фазы. А. Кризис, спад, рецессия. Характеризуется резким ухудшением всех параметров экономического развития. Б. Депрессия, стагнация. Это низшая точка спада. В. Оживление, экспансия. Фаза восстановления предкризисного уровня экономического развития. Г. Подъем, бум, пик. Характеризуется значительным превышением предкризисного уровня экономического развития. Пятый. Различают внешние и внутренние факторы экономического цикла. Внешние факторы, находящиеся за пределами данной экономической системы. Динамика населения, миграция населения, открытие науки и техники, войны и другие политические события, изменения цен на нефть, газ, открытие месторождений золота, открытие новых природных ресурсов и так далее. Внутренние – это факторы, присущие данной экономической системе, потребление, инвестиции. Решающую роль возникновения экономических циклов играют потребительские и инвестиционные спросы. При этом, если потребительский спрос влияет на изменение циклических колебаний сравнительно вяло, то инвестиционный спрос выступает главной движущей силой циклов. Шестой. Современные теоретические концепции экономического цикла представлены различными моделями. Согласно одной из них, Цикл деловой активности представляет собой временные отклонения от возрастающего долговременного тренда или тенденции, определяющие долговременное, относительно ровное постоянное движение временного ряда выпуска и занятости. По мнению автора этой концепции, тренд – это результат действия факторов, обуславливающих долговременный экономический рост, прирост трудовых ресурсов, уровень сбережений, технологические сдвиги и другие. Факторы, определяющие цикл, не влияют или почти не влияют на формирование долгосрочного тренда. Вторая концепция исходит из того, что колебания выпуска формируются под воздействием постоянных шоков, а не в результате временных отклонений от долговременного тренда. Авторы этой модели утверждают, что если под воздействием случайного шока выпуск в данном году увеличится, то и тренд будет выше в течение ряда последующих лет. Седьмой. В исследовании экономических циклов используются два подхода – детерминистический и стохастический, которые по-разному объясняют причины возникновения циклов. Согласно детерминистическому подходу, причиной циклов являются предсказуемые факторы, поэтому колебания деловой активности становятся устойчивой закономерностью макроэкономической динамики. Центральным источником макроэкономической динамики являются лаги, которые носят систематический характер, поскольку экономические субъекты реагируют на изменения условий с некоторой задержкой, лагом. В основе стохастического подхода лежит механизм импульс-распространение, который представляет собой процесс преобразования случайных шоков во времени, порождающий циклы различной продолжительности и амплитуды. Восьмой. Различаю три вида шоков. А. Шоки предложения. Б. Шоки в спросе частного сектора. В. Политические шоки. Шоки предложения – это колебания мировых цен на сырье, природные ресурсы, важнейшие изобретения и открытия. Шоки в спросе частного сектора – изменения инвестиционных или потребительских расходов, вызванные изменениями в ожиданиях экономических субъектов, настроения предпринимателей или потребителей. Политические шоки возникают в результате применения мероприятий макроэкономической политики, изменения в предложении денег, фискальной и валютной политики. Согласно стохастическому подходу в теории циклов, циклы являются следствием случайных, но повторяющихся экзогенных шоков, вызывающих колебания деловой активности. Девятый. Модель Самуэльсона-Хиггса. Типичная кейнсианская динамическая модель, где переменные рассматриваются во времени. Простая модель включает в себя только рынок благ, на котором представлены два экономических субъекта – домохозяйство и фирмы, поведение которых формируется по схеме статических ожиданий. В модели допускается, что уровень цен и ставка процента постоянны. Механизм колебания совокупного спроса объясняется с помощью принципа акселерации и модели мультипликатора. Концепция основывается на двух основных элементах. А. Существование верхнего барьера или потолка и нижнего барьера или пола, которые не позволяют совокупным процессам расширения и падения дохода продолжаться до бесконечности. Б. Движение дохода в обратном направлении всякий раз, когда тон достигает потолка или пола. 10. С начала 70-х годов 20 века стали преобладать модели неоклассиков, которые исходили из положения о совершенстве рыночного механизма и гибкости цен и заработной платы, а также из того, что причиной циклических колебаний являются шоки. Неоклассические модели представлены двумя подходами. А. Теория несовершенной информации. Б. Теория реального бизнес-цикла. Из-за отсутствия необходимой информации производители не могут определить, выросла относительная цена на их продукцию или вырос общий уровень цен. Неопределенность ситуации позволила Роберту Лукасу сравнить рынок отдельного товара с островом, обитатели которого могут знать только о том, что на нем происходит, а что происходит за его пределами, они узнают с опозданием, лагом. Согласно Лукасу, поведение экономических субъектов формируется по схеме рациональных ожиданий. Теоретические построения Лукаса подтвердились более поздними исследованиями. Однако в 90-х годах XX века Джеффри Сакс пришел к выводу, что роль несовершенной информации в циклических колебаниях преувеличена. Колебания экономической конъюнктуры могут происходить по причине политических шоков, которые возникают в результате денежной политики, проводимой государством. Эту позицию отстаивают монетаристы, которые утверждают, что Великая депрессия 1929-1933 годов была сделана в Вашингтоне и во многом объясняется ошибочной денежной политикой ФРС, допустившей резкое сокращение денежной базы. Монетаристы считают, что темпы роста денежной массы, находящейся в обращении, изменяются по циклической схеме и управляют динамикой бизнес-цикла. Теория реального бизнес-цикла объясняет колебания деловой активности шоками со стороны спроса и предложения. Основные термины. Экономический деловой цикл. Проциклические показатели. Контрциклические показатели. Ациклические показатели. Опережающие или ведущие параметры. Запаздывающие или отстающие параметры. Совпадающие или соответствующие параметры. Кризис, спад, рецессия. Депрессия, стагнация. Оживление, экспансия. Подъем, бум, пик. Цикл Джозефа Китчена. Цикл Климана Жюглара. Цикл Карла Маркса. Цикл Саймона Кузнеца. Цикл Николая Дмитриевича Кондратьева. Внешние факторы экономических циклов. Внутренние факторы экономических циклов. Шоки предложения. Шоки в спросе частного сектора. Шоки политические. Модель Самуэльсона Хиггса. Теория несовершенной информации. Теория реального бизнес-цикла. Вопросы для обсуждения. Первый. Каковы причины экономических циклов? Второй. По каким признакам классифицируются экономические параметры? Третий. Какие изменения происходят в экономике на различных фазах цикла? Четвертый. Что вы понимаете под длинными волнами макроэкономической динамики? Пятый. В чем состоит различие неокейнсианской и неоклассической теории бизнес-цикла? Шестой. В чем состоит суть политических бизнес-циклов? Седьмой. Как теория реального экономического цикла объясняет причины колебаний уровня занятости? Восьмой. Как теория реального экономического цикла характеризует экономические последствия увеличения государственных закупок? Девятый. Сравните последствия резких технологических изменений постоянного и временного характеров. Задача. Экономика описывается следующими данными. Прописная Си равна 0,4, прописная Уай плюс 80. Прописная Ай равно 100. Предположим, что в результате государственных ассигнований объем инвестиций увеличился на 10 единиц. Дельта прописная I равно 10. Определите изменение уровня дохода, прописная Y, в результате действия акселератора, если его значение равно 2. Тесты. Первый. Какой из перечисленных ниже параметров относится к фазе спада? А. Резкое сокращение объемов производства. Б. Резкое сокращение размеров доходов. В. Рост безработицы. Г. Сокращение инвестиций. Д. Падение цен. Е. Затоваривание. Ж. Все перечисленное верно. Второй. Какой из перечисленных ниже параметров относится к фазе подъема? А. Сокращение безработицы. Б. Массовое обновление основного капитала. В. Рост заработной платы. Г. Рост цен. Д. Рост процентных ставок. Е. Все перечисленное верно. Третий. Какой из перечисленных показателей является проциклическим? 1. А какой контрциклическим? 2. А. Совокупный объем производства. Б. Общий уровень цен. В. Прибыли корпораций. Г. Уровень безработицы. Д. Число банкротств. Е. размеры производственных запасов готовой продукции. Четвертый. Какие из перечисленных показателей экономического цикла относятся к опережающим? 1. Запаздывающим? 2. Совпадающим? 3. А. Изменения в запасах, индексы фондового рынка. Б. Прибыли корпораций. В. Изменения денежной массы. Г. Численность безработных более 15 недель. Д. Расходы на новые предприятия и оборудование. Е. Средний уровень процентной ставки коммерческих банков. Ж. Цены производителей. З. Процентные ставки Центрального банка. И. Заявки на рекламу. Пятый. Амплитуда колебаний ВНП в модели Самуэльсона-Хиггса определяется. А. Размером ВНП при полной загрузке производственных мощностей. Б. Размером амортизационных отчислений. В. Величиной мультипликатора. Г. Величиной акселератора. Д. Размером валовых инвестиций. Шестой. Основными источниками колебаний в модели реального бизнес-цикла являются: А. Технологический прогресс. Б. Рост государственных закупок товаров и услуг. В. Изменение процентной ставки. Г. Все перечисленное верно. Седьмой. Какому из трех типов шоков – предложения – 1, спроса – 2, политическим шокам – 3 – относятся следующие события? А. Колебания мировых цен на сырье. Б. Природные катаклизмы. В. Важнейшие изобретения и открытия. Г. Изменение инвестиционных расходов предпринимателей. Д. Изменение потребительских расходов потребителей. Е. Центральный банк изменил предложение денег. Рекомендуемая учебная литература. 1. Агапова Т.А., Серегина С.Ф., «Макроэкономика», 1997, глава 3. 2. Вичканов Г.С., Вичканова Г.Р., «Макроэкономика», 6 издание, 2004. Страницы 134-140. 3. Вичканов Г.С., Вичканова Г.Р., «Современная экономическая энциклопедия», 2002. 4. Гальперин В.М., Гребенников П.И., Леуский А.И., Тарасевич Л.С., «Макроэкономика. Учебник», 1997, глава 8. 5. Мэнкью Н.Г., «Макроэкономика», 1994, страницы 351-360, 407-431, 549-570. Ответы. Задача. 371,7. Тесты. 1. Ж. 2. А. 3. 1. А. Б. В. 2. Г. Д. Е. 4. 1. А. Б. В. 2. Г. Д. Е. 3. Ж. З. И. 5. А. Б. 6. Г. 7. 1. А. Б. В. 2. Г. Д. 3. Е.